Святослав Викторович? Я. Здравствуйте, Святослав Викторович. Добрый день. А правда, что вы были знакомы с Андреем Романовичем Чикатило? Это очередная ваша бредовая идея. Не, просто есть информация, что вы с ним в ГДР познакомились. Он там служил? Это ГДР большая страна. Чучело поэдакое. Святослав Викторович. Добрый день. У меня такой вопрос, Святослав Викторович. А ваш отец, Виктор Алексеевич, он воевал в Великую Отечественную войну или нет? У него как-то так получилось, что он был в церковном училище учился, был спортсменом. И был призван в органы МВД. Но по возрасту он подходил же, получается, как бы? По возрасту, да, подходил. Ну вот, место встречи изменить нельзя, я видел фильм, да? Ну, конечно. Как банда называлась? Черная кошка? Черная кошка. Да. Вот он с ней вот и боролся как раз. Да? Да. В МВД, вы же говорили, он самбист, тренером по самбо? Самбист, был тренером, да, он совмещал и то, и другое. Да, а как вашу мать звали, Святослав Игоревич? Да какая тебе разница, ладно, пока не так много информации.